Глава вторая. Морковка. Недели через две нас снова собрали в ком-аудитории и объявили, что весь наш курс вместе с факультетом журналистики поедет на картошку! — выкрикнул кто-то из зала. — Нет, — сказал комсомольский секретарь, — на морковку. Автобусы отходили от главного здания МГУ на Ленинских горах. Меня провожала мама. Она смотрела на наших ребят, которые бродили по площадке, и вдруг прямо ахнула. «Боже», — сказала она, — «смотри, какой парень! Вылитый Кирилл Молчанов. Знаешь, есть такой композитор?» «Знаю», — сказал я. «Огней так много золотых. Это его сын Володя». «С ума сойти», — сказала мама. «Ну, просто один в один». Рассказала мне, что композитор пользовался большим успехом у женщин. «Наверное, его сын тоже жуткий бабник», — сказала мама. Я этого не знал. Откуда мне было узнать за две первые недели? Тем более, что мы были на разных отделениях. Он на романо-германском, я на классике. Но именно на этой морковке Володя познакомился со своей женой. Она была кубинка, ее звали Консаэлло, фамилия Сигура, прозвище Чата, то есть курносая. Она действительно была курносая. Они как подружились в 1968 году. Так и прожили до самой Чатиной смерти, которая, увы, случилась в 2023 году. Володя был любящим и верным мужем. Такое тоже бывает. Правда, не слишком часто. Наш морковный десант направлялся в деревню Ланшино Серпуховского района Московской области на Оке, на самом стыке областей Московской, Тульской и Рязанской. Хотя для нас это не имело никакого значения. «Тоже мне Бельгия, Голландия и Франция», — шутили мы, сидя в автобусе. Но все равно было интересно. Командиром нашего отряда был молодой тогда доцент Юрий Николаевич Караулов, впоследствии директор Института русского языка, специалист в области лингвистического конструирования и автор очень интересного русского семантического словаря. Небольшого роста, румяный, круглолицый, куривший трубку. Комиссара отряда у нас, кажется, не было, или я не запомнил. Комиссар у нас был через 2 года в стройотряде, но это отдельная история. Приехали, разместились в корпусах пионерлагеря. Тогда деревня Ланшино была людной и очень оживленной. Люди работали в поле, выращивали эту самую морковку, а также кормовой корнеплод со странным названием кузик, какая-то разновидность турнепса. Мы его тоже собирали. Страна уже давно была в космосе, но морково-уборочного комбайна, кажется, так и не изобрели. Картофелеуборочный был, а насчет морковки — ни-ни. Трактор, проходя по длинным рядам морковного поля, плугом взрывал землю, а мы шли следом, выдергивали морковь, отбивали ее от липкой глинистой земли и кидали то в корзины, а то сразу в мешки. Ланшино была деревней вполне благоустроенной, там даже гнали самогон. Мы, бывало, покупали самогонку у деревенских теток, а бывало и совсем смешно. Мы приносили им в корзинках отборную, калиброванную, прям-таки выставочную морковку, которую они потом везли в Москву на рынок, и за это нам полагалось вознаграждение в объеме стакана. А сейчас я заглянул в интернет и выяснил, что в деревне Ланшино население осталось 6 человек, а на фотографии какие-то ужасные халупы-развалюхи. Не сравнишь с крепкими домами конца 1960-х. Урбанизация. Кормили нас утром и вечером в столовой, тоже пионерлагерной. Давали много тертой редьки. Говорили, что это хорошо от простуды. В самом деле, вроде бы никто из наших не болел. Днем привозили что-то вроде полдника прямо на поле. Командовали этим делом самые ловкие ребята и девчонки, которые, как в ГУЛАГе, сумели устроиться на кухне, на хлеборезке. Хотя, думается мне, они в конечном счете проиграли. Все-таки наша морковная страда не сравнить с лагерными общими работами. Работали мы, особо не перемогаясь. Морковку часто не вытаскивали, а ногами выпинывали из земли. Наверное, много оставляли. Во всяком случае, председатель колхоза, а может быть, директор совхоза, не помню, по фамилии Куницкий, был очень нами недоволен. Даже на собрании сказал, что толку от нас, как от козла молока, сплошные заботы. Мы все засмеялись, а мой однокурсник Володя Молчанов, впоследствии знаменитый телеведущий, состроил партийную рожу и сказал: «Зато это имеет большое политическое и воспитательное значение». И мы все заржали еще громче. Куницкий махнул рукой и ушел. Пьянка была жуткая. Мы были молодые и крепкие, могли выпить много, но рассчитывать свои силы не умели, поэтому напивались порой до безобразия. Один парень однажды поздно вечером обливал весь тамбур и потом не давал нам всем уснуть, прося прощения. Всю ночь ныл: «Извините, ребята, извините, ребята». А другой, очень интеллигентный юноша, почти не пьющий, что было редкостью, впоследствии завкафедрой французского языка в одном хорошем вузе, проснулся и, не разобравшись, в ответ на очередное «извините» сказал: «Ну что ты, дорогой, нам даже приятно». Мы часто вспоминали этот случай. Однажды мы послали товарища за водкой на другую сторону Оки. Это было серьезное мероприятие. Сложились, вручили ему крупную сумму, но то ли лодочник был пьян, то ли вражеская торпеда попала. В 2 метрах от берега лодка перевернулась, и наш посланец вместе с кошелкой и драгоценным грузом вывалился за борт. Мы, которые его встречали на лодочной пристани, ахнули, испугались. Уже было наплевать на водку. Наш дружок, показавшись над холодной сентябрьской водой, вдруг снова ушел под воду. Утонул? Нырнул? Мы заорали еще громче. Но секунд через 10 его голова снова показалась на поверхности, и он в воде побрел к берегу и, наконец, вышел в промокшем ватнике, держа в руках кошелку с водкой. Мы были так потрясены его героизмом, что весь путь от пристани до лагеря, а это было, наверное, с километр, несли его на руках в буквальном смысле слова. А там отправили на кухню, велели сушиться и греться, и очень зауважали. Он был маленький, худенький, из Татарстана. Говорили, что его приняли, потому что он понравился лично Ольге Сергеевне Ахмановой, тоже легендарной даме, заведующей кафедрой английского языка. Чем он мог понравиться этой валькирии, не знаю. Тихий провинциальный мальчик. Может быть, у него было хорошее произношение? Ах, это произношение! Ни при обучении французскому, ни при обучении немецкому, не говоря уж об испанском и итальянском, вопрос о произношении не стоял так резко и обидно, как в английском языке. Уже потом я не раз был свидетелем, как детей не принимали в английские школы, потому что они то ли картавили, то ли шепелявили, то ли слегка заикались. Господи Иисусе, неужели среди англичан нет ни одного картавого, заикающегося или шепелявого человека? Откуда эта странная привязанность именно к произношению? «Ах, у нее такое произношение!» Часто выхваляли какую-нибудь даму, которая не могла сказать по-английски самую простую фразу, хоть чуточку выходящую за пределы элементарного курса, зато произношение. Как будто они готовили шпионов, честное слово. Тоже на самом деле глупо, потому что это ваше хваленое произношение, что в английском языке, что в русском, очень сильно различается от региона к региону, от социального класса к социальному классу, даже от возраста к возрасту. Но что это я прицепился к этому проклятому произношению? А, вот что. У нас на английской кафедре был преподаватель по фамилии Егоров. То ли Григорий Георгиевич, то ли Георгий Григорьевич, неважно. Все его звали Джи-Джи Егоров. Да, у него было отличное произношение. Наверное, какая-то британская университетская разновидность. Чистый оксфордский прононс. Он был высокий, полноватый, черноволосый. Скорее даже красивый, но безумно жестокий. Настоящий садист. Он преподавал фонетику английского языка. Очевидно, кто-то не понимал, что фонетика, как филологическая дисциплина, и умение красиво и артистично произносить звуки — это 2 большие разницы, или даже 4. Так вот, этот Джи-Джи Буквально на третьем занятии, как жаловалась мне моя подруга, разделил группу на две части. Пятерых посадил на передние скамейки, остальных на задние и сказал, обращаясь к заднескамеечникам: «А с вами я вообще заниматься не буду, потому что у вас от природы никудышное произношение». Дело кончилось тем, что мою подругу чуть не отчислили именно из-за злобного джи-джи. Неуд по-английскому, по главной профильной дисциплине. Слава богу, она как-то сумела оформить себе академический отпуск и на следующий год прекрасно сдала эту чертову фонетику другому преподавателю. Но, возвращаясь к нашему героическому спасителю кошелке с водкой, Ольге Сергеевне Ахмановой понравился он все-таки не зря. Он довольно скоро защитил две диссертации и стал профессором. Кроме, собственно, морковки, которая отнимала у нас не так уж много времени и сил, и кроме непременной почти ежевечерней пьянки, были танцы и были девочки. Нас было примерно 200 человек, из них 17 мальчики. Этот гендерный дисбаланс делал ухаживание чуточку легче. Все ходили на танцы, гуляли по заросшим аллеям пионерлагеря, ну и, разумеется, целовались в беседках. Я тоже целовался. С двумя, а может быть даже с тремя разными девчонками. С постоянной девочкой постоянно, а с двумя так, попеременно, когда у моей постоянной не было настроения или она шла танцевать, а я быстрых танцев не любил. Там была одна очень умная девочка, то ли с французского отделения, то ли со структурной лингвистики. С ней в самом деле было интересно поговорить о разных литературных или семантических материях. Однажды мы долго так разговаривали в беседке, и я оказывался к ней все ближе, ближе, но как-то так само получалось. Она смотрела на меня все пристальней, продолжая говорить что-то умное, умное, умное. И я, то ли мне действительно захотелось ее обнять, то ли это было шаблонно-ритуальное действие, но я залез к ней под куртку, обнял ее сзади, выдернул кофточку из штанов, просунул руку и прислонил свою ладонь к горячей голой спине. «Какие вы, мужчины, все-таки животные!» — сказала она мне тихо, но отчетливо. «Я знаю, что тебе нужно». «Что?» — растерянно спросил я. «Тебе нужно только мое тело», — сказала она, придвигаясь ко мне еще ближе. «Что ты?» — растерялся я и выдернул руку у нее из-под кофты. «Что ты? Прости меня. Мне с тобой так интересно разговаривать. Ты такая начитанная, такая умная». «А ты дурак!» — закричала она, больно стукнула меня кулаком в грудь и убежала. Это был не единственный такой случай в моей жизни. Много раз так было, и все эти разы я отчетливо помню. Помню, как девушка говорила: «Не надо, прошу тебя, не надо. Лучше давай в другой раз». Или, например: «Сегодня мне нельзя, опасный день». Или даже, вы не поверите: «Умоляю, пожалей меня». Совсем как Грушенька Светлова Мите Карамазову во время кутежа в Мокром. Я всякий раз ласково и понимающе отвечал: «Прости, да, конечно, извини, хорошо, в другой раз. Ну что ты, милая, только не бойся». Но иногда в ответ, прямо тут же, через полминуты, или на другой день при встрече в факультетском коридоре, получал злую насмешку и обидные слова: «Ты не мужчина. Настоящие мужчины так себя не ведут. Ты просто размазня». Но я не стал себя ломать и переучиваться. И в конечном счете, особенно в свете новейших тенденций в области сексуальной морали, наверное, оказался прав. К нам приехала комиссия из Москвы. Там была комсомольская секретарка уже не факультетского, а университетского уровня. Довольно красивая и современная тетка лет 30, брючки, заграничная куртка. Не товарищ Парамонова, ничего похожего. «Как работается?» — спросила она, стоя на крыльце в гуще комсомольской массы. Я стоял рядом и ответил: «Ужасно». «Почему?» — она подняла брови. «В чем дело? Проблемы?» «Толку от нас никакого. Председатель колхоза сказал, как от козла молока». Она подошла ко мне еще ближе и негромко сказала, почти прошептала ту самую фразу, которую говорил Володя Молчанов. «Ну что ты как дурак?» Она подмигнула. «Это же имеет большое политическое и воспитательное значение. А главное, вы все подружитесь, и 3 недели на свежем воздухе, особо не перемогаясь. Что же тут ужасного?» «Правда», — сказал я. Хотел даже похлопать ее по плечу, но не решился. Потом был поэтический вечер, который устроили студенты факультета журналистики. Мы с ними, странное дело, практически не общались, хотя они жили в соседнем корпусе, таком же деревянном. Мы даже танцевали врозь, хотя танцы были общие. Какое-то было странное несовпадение. Трудно было понять, в чем оно выражалось. Наверное, они нас считали заумными и желторотыми, потому что они были уже на 2-м курсе, а то и на 3-м, а мы их считали слишком фасонистыми и наглыми. Наверное, так оно и было. Однажды в нашем пионерском клубе, где были танцы, я сидел на подоконнике и курил. Вдруг ко мне подошел один парень из ихних, то есть из журналистов, и стал щелкать пальцами. Я сначала не понял, что ему надо, а он все продолжал щелкать. Я поднял на него глаза. Он еще раз щелкнул пальцем и сказал «Ну?». Причем это «ну» он сказал с каким-то странным произношением. «Не». Я чуть вопросительно поднял брови, и тогда он, наконец, сказал «Спички», опять же произнеся как «спечк». Я отвернулся и продолжал курить, глядя в угол. Он еще раз щелкнул пальцами, недолго постоял, потом молча отошел в сторону. Итак, был вечер чтения стихов. Стихи были обыкновенные, нехорошие и неплохие, как обычно и пишут самодеятельные поэты. Рифма есть, размер соблюден, смысл кое-какой вырисовывается, что вам еще надо? Но не все так просто. Там была одна девушка, рослая, черноволосая, с 2 большими косами. Даже, наверное, красивая, немного южной, большеглазой и чернобровой красотой, но все-таки это была не Грузия или Азербайджан, а скорее Краснодар. И еще она была празднично одета, в отличие от всех остальных ребят и девушек. На всякие вечера и собрания, равно как на танцы, мы приходили в тех же телогрейках и грубых штанах, в которых выходили в поле. Чего там фасонить, все свои. А она была в красном платье. Она читала стихи. И тут ни у одного меня, наверное, загорелись уши. Потому что это было публичное объяснение в любви, адресованное командиру их отряда. Вполне себе 45-летнему дяденьке, наверное, преподавателю. Она жестикулировала, она напирала, она смотрела на него, а он, бедняга, вместо того, чтобы убежать или сказать ей «прекрати немедленно», делал вид, что это к нему не относится. Там были и ночи безумные, и соблазнение невинности, и безоглядная вера в его благородство, и его предательство, но при этом твердое убеждение, что он никуда не денется и что они будут вместе. Я даже запомнил, как этот цикл заканчивался. Последние слова «Нет Бога, кроме Бога, и нет любви, кроме тебя, любимый». Она едва не ткнула пальцем ему в лицо. Надо было спасать ситуацию, и я закричал «Браво, бис! Отличные стихи! Еще, еще!» И все захохотали, захлопали, затопали ногами. Мне кажется, этот объект любви должен был быть нам благодарен, потому что мы, совсем по Марксу, сумели превратить трагедию в фарс. И еще один мощный фарс. Мы очень много пили, ну и, конечно, бывало, что после вчерашнего кое-кто опаздывал выйти в поле. Тем более, что выйти в поле было не так уж просто. Нас возили туда на грузовиках, и если ты опоздал к грузовику, надо было идти пешком 5 километров или дожидаться, когда Нинка Константинова повезет на таком же грузовике горячее молоко и хлеб, в 1 час дня примерно. Вот что-то подобное и случилось с нашим однокурсником Валерой Абрамовым. Человек он, на мой личный взгляд, был не очень приятный, типичный стиляга, если использовать терминологию пятилетней от этого момента давности, но она тогда еще была свежа. Он, например, любил ни с того ни с сего подойти и сказать, вертя ногой в импортной бутсе: «Клевые шузы, а? Typical States». Это не нравилось ни мне, ни моим друзьям. Так вот, Валера однажды опоздал в поле. Его на этом заловил наш командир Караулов. Может быть, Караулов сам не любил Валеру. Не исключено, что по той же самой причине. Мы тут все кругом скромные советские студенты, а тут на тебе, Typical States. Джон в Америке родился, и в Америке он рос. Тьфу! Караулов созвал собрание небольшое, из тех, кто рядом подвернулся. Сказал, что Абрамова нужно исключить из студенческого отряда, а для этого исключить из комсомола, а это якобы означает исключение из университета. Мы, повторяю, не особенно любили Валеру Абрамова, но нам все это не понравилось, и мы решили Валеру не отдавать. Караулов заортачился и сказал, что в нашем сельхозотряде принцип единоначалия. Но мы были, ребята, не глупые и языкастые. «Единоначалие?» — сказал кто-то. «Тогда можете отправлять его домой. Он только рад будет. Но при чем тут комсомол?» Тем более, что один из наших парней был членом общефакультетского комитета комсомола. Его выбрали просто по разнарядке от курса, но теперь он чувствовал себя вправе выступать авторитетно. Я не помню, чем закончилась эта перепалка, но Караулов ушел, хлопнув дверью, а мы решили прямо сейчас, а был уже довольно поздний час, собрать комсомольское собрание. И черт меня дернул пойти в радиорубку. Там сидел какой-то добрый старик, который ставил музыку. Я попросил микрофон. Он включил полную громкость, и я сказал: «Внимание, внимание! В клубе в 21:30 состоится внеочередное экстренное общее комсомольское собрание, на котором мы будем защищать нашего друга-комсомольца». Странное дело, но народ потянулся. Пришли почти все. Володя Молчанов выступил. Сказал, что Валера Абрамов парень хороший, что он давно работает в прессе, что он готовил важные материалы, помогал старшим товарищам что-то переводить и напомнил какие-то статьи в популярных газетах. И в конце концов мы приняли резолюцию комсомольского собрания, слушали, постановили. Рассмотрели дело о нарушении производственной дисциплины, постановили вынести выговор без занесения. Но Караулов закусил у дела. Я понимаю, что все это безумно смешно вспоминать из 2025 года, да, строго говоря, и в 1968 тоже было смешно. Но Караулов сообщил в Москву, что здесь, на Марковке, была создана подпольная комсомольская организация. А поскольку обращался через радиорубку к ребятам именно я, то меня он записал в ее лидеры. А я об этом ничего не знал. Точно так же я не знал о том, что к нам выехала аж на целая делегация парткома филологического факультета во главе с профессором Петром Федоровичем Юшиным. Никто нас об этом не предупредил. Наверное, хотели прихлопнуть на горячем. Но в этот же самый вечер к своим друзьям с факультета журналистики, а заодно и ко мне, приехали мои друзья. Мой старый дачный друг Андрюша Яковлев и два его приятеля. Естественно, они привезли с собой водки. Пообщавшись со своими друзьями с журфака, они разыскали меня, мы пошли в Березовую рощицу и там как следует напились. Водка была хорошая, московская, не то что местная, серпуховская, никакого сравнения. Пили, болтали, рассказывали анекдоты. Один из приехавших с Андрюшей ребят похвастался, что у него с собой пистолет. Действительно, пистолет у него был самый настоящий, тяжеленький и, кажется, заряженный. Стрелять я, конечно же, не стал, хотя мне предлагали попробовать. Андрюшин приятель спрятал пистолет в рюкзак, и в этот самый момент в нашу рощицу, где мы так уютно выпивали, прибежала какая-то девушка и закричала: «Драгунский! Драгунский! Тебя вызывают в штаб!» «Какой еще штаб?» «Караулов вызывает!» «Ага, в караулку!» — заржал я, потому что маленький домик, в котором отдельно проживал наш командир, мы так и называли. Девочка тащила меня за руку и, наконец, втолкнула в комнатку, где сидел наш Караулов и еще двое каких-то незаметных человека. Я так потом и не вспомнил, кто они. И слегка кудрявый, широколицый профессор Юшин, секретарь парткома. Я вспомнил, что Юшин — специалист по Есенину. Мне кто-то говорил. «В самом деле», — подумал я, — «он похож на постаревшего, размордевшего и почему-то черноволосого Есенина. От этого мне стало еще веселее, хотя я и так был пьян под завязку. Под линию долива, имея в виду белую полоску на моем свитере где-то в районе горла». Юшин, судя по всему, был сам не чужд кабацких утех, поэтому сразу понял, что толку от меня в таком состоянии не добьешься, но все-таки спросил, что, собственно, произошло и что мы тут учинили. Но я первым делом сказал: «Прежде всего, я комсомолец». «И что?» — спросил Юшин. «Пока я выступаю за нерушимый блок коммунистов и беспартийных». «Почему пока?» — он сдвинул брови. «Потому что я пока беспартийный. Комсомол — помощник партии, так? А вот если я захочу вступить в партию, вы, как секретарь парткома, мне дадите рекомендацию?» «Если водку жрать бросишь, — сказал Юшин, — и полгода продержишься, тогда поговорим. Но все-таки давай подробней, что у вас тут?» И я, напирая на свою идейность, сказал, что коллективное мнение комсомольцев курса таково. «Валера Абрамов, да, увы-увы, слегка оступился, заработал выговор, но никак не заслуживает столь суровой кары, как исключение из рядов ВЛКСМ». «Чего же мы тогда сюда приехали?» — спросил Юшин то ли меня, то ли Караулова. «А бывает», — ответил я. «Вот давайте я вам что-то интересное расскажу. Был такой случай». И тут же на ходу придумал этот случай. Я, честное слово, все выдумал, но ссылался на одному мне известные источники и контакты с важными людьми. Я рассказал совершенно безумную историю о том, как в комбинате «Известия» погас свет. Почему «Известия»? Потому что там работал мой старший брат, это раз. А комбинат «Известия» шефствовал над нашей школой, где я учился. И я бывал в печатных цехах. «Был такой случай», — увлеченно говорил я, икая, сплевывая в газетку. «Однажды в комбинате «Известия» вдруг случилась авария. Прекратилась подача электричества на целых 3 часа. Целых 3 часа стояли печатные машины. Поэтому газета вышла на 3 часа позже». «Всего на 3!» — и я погрозил пальцем неизвестно кому. «Но западные радиостанции», — говорил я, нахмурив брови, «подняли по этому поводу страшный вой. Дескать, ах, газета «Известия» не вышла, значит, что-то случилось в нашем советском государстве». А в это время электрики спокойно чинили кабель. Меня слушали очень внимательно. Я продолжал. «Ну вот, прошло 3 часа, и к газетным киоскам весело поехали машины со свежим тиражом. Мораль: поспешишь — людей насмешишь». «Это что, на самом деле было?» — спросил меня товарищ Юшин. «Еще бы», — сказал я. «Я знаю много таких историй. Хотите, расскажу?» «Не надо», — сказал он. «Все». То есть история кончилась ничем. Возможно, Караулову даже слегка влетело за ложную тревогу. Надо сказать, что с Карауловым мы потом на факультете общались очень хорошо. Ни он, ни я эту историю не вспоминали. А вот товарищ Юшин меня запомнил и сумел мне слегка навредить после защиты диплома. Ну или так, не навредить, а не помочь, не защитить. Впрочем, может быть, он и не мог меня защитить, но разговаривал со мной весьма враждебно. Наверное, потому и враждебно, что ничем не мог мне помочь. Иногда перед танцами мы устраивали концертные вечера. Саша Алексеев и Юра Гинзбург пели под гитару «Отцвели уж давно», «Кого-то нет, кого-то жаль» и «Тум-балалайка». Володя Орел возмущался, что балалайку мы поем по-немецки, а надо бы на идише. Но, увы, Эта песня изначально сложена на чистейшем немецком. До сих пор помню наизусть, хотя учил со слуха. Все веселились, только Алеша Граве сидел на койке и смотрел в одну точку. Я сказал ему: «Пошли на танцы». «Зачем?» «Как зачем? Весело. Там девчонки». Он посмотрел на меня и проговорил: «Разве в Москве это девчонки?» «Вот в Смоленске это девчонки». Приехали мы на автобусах туда же, откуда уезжали, к главному входу. Нас ждали родители. Многие были на машинах, в основном на старых «Волгах», а одну девочку встречали на «Победе». Мне показалось, что встречающих больше, чем провожающих. Оно и понятно. Собирались отъезжать мы постепенно, а встречали нас всех сразу. Сейчас я пытаюсь вспомнить, как мы там эти 3 недели мылись. То есть умывались мы под краном, а более серьезно — ванна, душ и все такое. Какая ванна? О чем вы говорите? Ну, хотя бы душевые кабины были? Или хоть какая-нибудь баня, мыльня? Я не помню. По-моему, нет. Да, совершенно точно. Ничего подобного не было. И даже не было возможности смотаться в Москву на помывку, как мы делали во время следующей трудовой экспедиции в совхоз «Московский». Это всего 20 минут на автобусе до метро «Юго-Западное». Хоть каждый день езжай, если силы есть. А тут 120 километров. Так что насчет помывки было никак. Поэтому понятен некоторый ужас, с которым мама отправляла в стирку мои майки и фуфайки, трусы и рубашки. Но странное дело, это совершенно не мешало нам влюбляться, целоваться, обниматься. А может быть, ничего странного.